Книга первая. Государство. Эпиграф. Перейду прямо к единовластному правлению и, держась намеченного выше порядка, разберу, какими способами государи могут управлять государствами и удерживать над ними власть. Начну с того, что наследному государю, чьи подданные успели сжиться с правящим домом, гораздо легче удержать власть, нежели новому, ибо для этого ему достаточно не приступать обычаи предков и впоследствии без поспешности приспосабливаться к новым обстоятельствам. Но если город или страна привыкли стоять под властью государя, а род его истреблен, то жители города не так-то легко возьмутся за оружие, ибо с одной стороны привыкли повиноваться, с другой, не имея старого государя, они не сумеют ни договориться об избрании нового, ни жить свободно. Никколо Макиавелли. «Государь», главы 2-5. Примечание. Никколо Макиавелли, 1469-1527 годы, итальянский политический мыслитель, писатель, историк, военный теоретик. Конец примечания. Глава 1. Среда, 3 марта, Эль Оджо Авизор. Напряженная ситуация в столице из-за череды террористических актов, направленных на общественные здания города. Правительство стремится успокоить население, хотя признает, что на данный момент личность террористов не установлена. В 5 часов утра Марио Фосси, заведующий отделением травматологии Центральной клинической больницы, повесил трубку телефона и побежал по коридорам, лавируя между кушетками, больными на креслах-колясках и недовольными медсестрами. «Посторонитесь, пожалуйста. Нужна неотложная помощь. Пожалуйста». В отделении психиатрии он остановился возле медсестры, яростно стучащей по компьютерной клавиатуре. «Сандра, мне нужен Монтильяно. Он спит?» «Нет, он в кабинете с пациенткой». «В этот час? Что-то экстренное?» «Экстренное? Ну, у пациентки нервный срыв. Она хочет покончить с собой». «Ах, нет, это сеньора Гомес. Она не могла заснуть и позвала врача. Тогда у меня более срочное дело». Без дальнейших объяснений он зашел в кабинет. В этот момент психиатр Агустин Монтильяно разъяснял пациентке: «И, вероятно, бессонница является очередным следствием вашего недовольства семейной жизнью». Доктор запнулся, увидев своего друга. «Марио, что ты здесь делаешь в 5 часов утра?» «Извини, Агустин, но это очень важно». Фосси повернулся к даме среднего возраста, глаза которой заметно округлились, послал ей обезоруживающую улыбку и, взяв врача под локоть, вывел его из кабинета. «Простите, сеньора», — бросил он, снова показавшись в дверях, — «все в порядке. Мы с доктором Монтильяно обсудим ваш случай, а потом он вернется к вам, чтобы продолжить разговор». «Ты что вытворяешь?» — возмутился Агустин, когда они зашли в лифт. «Ты что, рехнулся?» «Тебе надо домой». «Я не могу поехать с тобой, у меня дежурство. Мы еще не знаем, что нас сегодня ждет». «Марио, что ты несешь?» «Произошел теракт. Бомба взорвалась в здании Центрального архива напротив твоего дома». «Что? Каролина? Она была дома?» «Не бойся, ее ранило, но там ничего серьезного. С ней сейчас врачи скорой помощи. Один из врачей узнал ее и позвонил сюда». «Я еду сейчас же». «О чем я тебе и говорю. Я попросил в приемном отделении, чтобы они заказали тебе такси. Оно уже, наверное, ждет тебя у входа». «Я могу идти?» — спросила Каролина. «Говорю же вам, я в порядке». Врач, до этого смывавший кровь с руки Каролины, остановился и пристально посмотрел на девушку. «Сеньорита, у вас очень скверный порез на руке. После того, как я его обработаю, вам нужно будет обратиться в больницу, чтобы наложить швы, а также проверить слух». «Я нормально себя чувствую. Что касается моего слуха, то взрыв на мгновение меня оглушил, но теперь я все слышу замечательно». «Тогда почему вы кричите?» «Я уверяю вас, что у меня все хорошо». «Извините, но вы не можете идти. Пожалуйста, поймите, я просто выполняю свою работу. Позвольте и мне выполнить свою». Агустин появился как раз, когда она произносила эти слова. «Каро, как ты себя чувствуешь? Ты в порядке?» Увидев его, Каролина сначала улыбнулась и тут же снова нахмурилась. «Да, я в порядке, но мне нужен телефон, чтобы позвонить в редакцию, и я должна перебраться на ту сторону улицы». Агустин подошел к ней и нежно поцеловал в лоб. «Успокойся. Даже если ты сможешь встать на ноги, тебе не удастся попасть на ту сторону. Здание полностью оцеплено». Действительно, в этот момент полиция пропускала только пожарных. Несмотря на то, что пожар был локализован, из разбитых окон все еще падали осколки стекол, и сохранялась опасность дальнейших обрушений. Возле здания стояло несколько карет скорой помощи, и врачи занимались жильцами, получившими ранения. К счастью, в эпицентре взрыва никого не оказалось, и, судя по всему, погибших не было. Люди отделались царапинами, незначительными порезами и ушибами. Больше всего, похоже, пострадал охранник, которому сейчас оказывали первую помощь в переулке, и Каролина Гехарро, которую, помимо ее воли, врачи уложили на носилки и прямо на выходе из ее собственного подъезда окружили заботой. «Извините, вы не могли бы не шевелить рукой?» — попросил ее врач, пытающийся наложить тугую повязку, чтобы остановить кровотечение. «Почему архив, Агустин? Думаешь, это дело рук той же банды, которая на прошлой неделе устроила взрывы у музея армии и памятников на площади революции?» Агустин обратился к коллеге, который занимался девушкой. «Извините, я Агустин Монтильяно из центральной больницы. Разрешите, я все сделаю сам? Спасибо». «Черт, посмотри, кто там!» — воскликнула Каролина, делая знаки в сторону улицы. «Агустин, ну отпусти же меня! Ты с ума сошла? Это Пабло Годуй из Эль-Оджо-Авизор. Ты что, не понимаешь, взрыв произошел у нашего дома, а новость достанется ему первому. Ты ранена, и тебе необходимо наложить несколько швов. Я знаю, что мне необходимо. Мне необходимы мои диктофон, телефон и камера». «Каролина, сейчас ты не можешь». «Что я не могу? Если я чего-то не могу, так это продолжать выносить тебя и твоего коллегу-недоумка, отдающих мне приказы. Будет лучше, если мы поедем в больницу. Ты вообще меня слушаешь? Разве я жалуюсь на твои дежурства, пациентов, сомнения экзистенциального характера?» «Кара, у тебя посттравматический шок», — произнес он с безграничным спокойствием. «Я ненавижу, когда ты начинаешь снисходительно со мной обращаться и не принимаешь меня всерьез. Сначала я выясню, что произошло в архиве, потом заеду на канал 20 и только после этого отправлюсь в больницу. С твоим позволением или без него». Сказав это, она поднялась с носилок и взглянула на центральный архив, вернее, на то, что от него осталось. Причудливое сочетание кое-где уцелевших стен, пепла, штукатурки и разбитых стекол. Ноги ее подкосились, а на глазах снова выступили слезы. В этот момент она четко осознала, какова была подлинная мощность взрыва. Агустин подошел сзади и обнял ее за плечи. «Расслабься на время, Каролина. В данный момент ты ничего не можешь сделать. Позволь нам наложить тебе швы». Каролина медленно кивнула головой. Пока она вновь не замкнулась в своем извечном упрямстве, Агустин поспешил воспользоваться моментом и сделал знак медбратьям, чтобы те помогли ему поднять носилки и разместить их внутри кареты скорой помощи. По дороге в центральную больницу Каролина Гехарро, более расстроенная своими мыслями, нежели ранением, размышляла вслух, не рассчитывая на ответ со стороны психиатра. «Но почему всегда происходит одно и то же? Когда этому придет конец? Когда мы сможем насладиться покоем? Каждый раз, когда мы близки к цели, появляется что-то или кто-то и поднимает на воздух все, что нами достигнуто. И им все равно, какую боль испытывают жертвы». Агустин сам наложил на рану швы, а потом при посредничестве Фосси ему удалось разместить Каролину в одноместной палате в отделении травматологии. «Пытайся уснуть. Уже почти 6 утра», — попросил он. «Я зайду к тебе попозже. Тебе нужно успокоительное?» «Нет, не думаю. В любом случае, я не думаю, что засну». «Хочешь, чтобы мы сообщили твоей маме?» — предложил Монтильяно, хотя заранее знал ответ. «Зачем? Чтобы она сказала, что все это происходит со мной, потому что я журналистка? Или чтобы она снова поинтересовалась, где был в это время ты и что мы с тобой за пара?» «Я был на дежурстве, Каролина», — попытался оправдаться Агустин. — «И ты это знаешь?» — «Да, это так. Но знаешь, в смятении этого утра, оглушенная взрывом, я пыталась на ощупь найти твое тело, чтобы к нему прикоснуться. Я громко тебя звала, я волновалась за тебя, а тебя, как обычно, не было. Мне так нужно было знать, что ты рядом, а ты был далеко». «Каро, ты считаешь, что это удачный момент для выяснения наших отношений?» «Нет, такого момента не существует. Что касается моей мамы», — продолжила Каролина, — «да, я попрошу тебя, чтобы ты сообщил ей о случившемся. В конце концов, мне нужно будет где-то ночевать, пока квартиру не отремонтируют. Ты хочешь, чтобы я подыскал...» «Что, гнездышко для нас двоих?» — перебила его Каролина. «Нет, Агустин, нет. Пока так будет лучше. Потом посмотрим». Она выключила ночник над кроватью, а он вышел из палаты и направился к отделению психиатрии. Несмотря на ранний час и гробовую тишину коридоров, Агустин решил подойти к постели сеньоры Гомес. Если она все еще бодрствовала, стоило объяснить причину, по которой он прервал свой прием, но нет, она безмятежно спала. В ординаторской Агустин сварил себе немного кофе и принялся наблюдать за рассветом, встающим над крышами Ла-Милагрос. Вскоре город проснется, потрясенный новостью об очередном теракте, на этот раз неслыханной силы. На протяжении последних месяцев многие, как и он, чувствовали легкое дуновение свежего ветра в спертом воздухе маленькой республики. В первые два десятилетия после установления военной диктатуры страна погрузилась в кровавый хаос. Но за последние десятилетия правительство стало реже прибегать к крайностям и умерило репрессивный гнев, которым привыкло отвечать на малейшую критику или проявление оппозиционных настроений. Если верить слухам, которые ходили в доме правительства, его превосходительство господин президент старел. Хотя опыт и профессиональные знания Агустина говорили ему, что возраста было недостаточно для того, чтобы превратить Куэваса в доброго старичка, в любом случае Каролина была права. Мечты о постепенном возвращении к республике были в очередной раз подорваны. Но роль плохих парней исполняли уже не люди генерала. На этот раз ими были повстанческие группировки, которые правительственные войска разбили по всем фронтам и отрезали друг от друга. Эти формирования все еще пользовались поддержкой оппозиции, также в значительной степени уничтоженной и лишенной руководителя вследствие массовых чисток. Угадывая слабость диктатора, они пытались вернуться на политическую арену путем запугивания и откровенного террора. И хотя происхождение или первопричина ощущений Агустина оставались для последнего загадкой, он всегда знал, что одна только близость насилия вызывала в нем смесь ненависти и страха. Он на миг задумался о том, какое из двух чувств было первичным. Его профессиональные знания говорили, что по логике это должен быть страх, более архаичный и основополагающий, служащий фундаментом для более сложных чувств. Внезапно, как это часто с ним бывало, его мысль совершила неожиданный скачок. Не этот ли страх перед чем-то новым и неизвестным столько раз мешал ему создать с Каролиной такие отношения, о которых они оба мечтали? «Ну и ночка выдалась», — прервал его размышление Марио, который зашел в комнату и рухнул на диван. «Я валюсь с ног». Агустин промолчал, продолжая глядеть в окно. «О, ничего особенного. Ты же знаешь, пациенты с острой травмой, а сегодня еще и жертвы теракта», — произнес Марио, изображая обиду. «Спасибо, что поинтересовался». «Извини, Марио, я не слишком разговорчив». «Центральный архив. Тебе это ни о чем не говорит?» — продолжил Фосси, не обращая внимания на его комментарии. «Все данные о жителях республики исчезли за одно мгновение, словно их стерли ластиком». Агустин пожал плечами. Он предпочел бы ничего не отвечать, но так как его друг молчал в ожидании ответа, то он пробормотал: «У этих террористов нет ничего святого». «Террористы? Я так не думаю, дружище. Ты должен глубже проанализировать случившееся. После стольких лет диктатуры положение правительства действительно шаткое. Давление международного сообщества с каждым днем растет, наш дорогой вождь все ветшает. Даже самые ярые его сторонники знают, что возвращение к демократии — это вопрос времени. И посреди всей этой картины маслом что происходит? Исчезают все данные, которые могли быть использованы для составления списков избирателей. Какая случайность!» Агустин устало вздохнул. «Опять ты со своими параноидальными конспирационными теориями». «Точно!» — воскликнул Марио, не обращая внимания на слова Агустина. «Но они не смогут остановить начавшийся процесс. На этот раз у Дона Северино ничего не выйдет». «О, да!» — с насмешкой в голосе произнес Монтильяно. «Я уверен, что генерал Куэвас сейчас трясется от страха в своем дворце». «Я не думаю, что он трясется. Но уверяю тебя, что он уже сейчас беседует с этой своей марионеткой, которую он сделал своей правой рукой, чтобы спланировать свои дальнейшие шаги. Он знает, что настали трудные времена». И не только у него одного, — посетовал Агустин. Я вынужден просить тебя об одолжении, Марио. Я хотел бы пожить у тебя в ближайшие дни. Квартира сейчас непригодна для жизни. Конечно, о чем речь? А как же Каролина? Я с ней говорил сегодня утром. Она говорит, что пока предпочитает пожить у мамы. Ты можешь перебраться ко мне, когда захочешь, Агустин. Но стоит ли это такого переполоха? В конце концов, через 2 недели, как максимум, ваша квартира будет как новая. Если честно, у нас уже давно не ладится. Я думаю, что Каролина воспользуется ситуацией, чтобы взять паузу. И, возможно, она права. Возможно, нам обоим надо остановиться и немного подумать, куда мы движемся. Проникнувшись печалью друга, Марио подвинулся к нему и обнял за плечи. Губы Агустина не сразу, но все же растянулись в теплой улыбке благодарности. Марио Фосси был прав, и в этот самый момент генерал Северино Куэвас наблюдал из своего кабинета тот же рассвет, что и врачи центральной больницы. За его спиной полковник Сорсалехо ждал инструкций. «Меня не удивляет то, что вы мне рассказываете», — промолвил генерал. «Все это вполне закономерно». «Вы давно предупреждали меня, что рано или поздно один из этих полуночников попытается оказать на вас давление. Я поздравляю вас с такой прозорливостью, генерал». «Благодарю, полковник. Как вы знаете, для того, чтобы выиграть войну, необходимо научиться опережать следующий маневр противника. С этого момента, полковник, вам следует запомнить, править значит находиться в состоянии войны. Постоянной войны с теми, кто восстает против процветания нашей Родины». «Мой генерал, мы могли бы мобилизовать спецотряды, чтобы поймать преступников?» «Не стоит, Сарсалехо. Это мало что изменит. Уже произошло непоправимое. Единственное, что все должны для себя уяснить, пока еще только правительство решает, в каком темпе все происходит или не происходит в Санта-Море. Как я всегда говорил, надо держать ситуацию под контролем, и чтобы все знали, кто ее контролирует». Вечером того же дня Куэвас зачитал незапланированное официальное обращение. Сделал он это, как обычно, через национальный канал радио и телевидения. Это означало не только то, что все радиостанции должны были прервать свою программу, чтобы синхронно транслировать государственный сигнал, но и то, что заглушались сигналы всех иностранных радиостанций, которые вещали на территории страны. Президент предстал перед народом, одетый в свою парадную военную униформу. На его груди красовались более 50 орденов, которыми он сам себя наградил за последние 32 года. Он посмотрел в камеру и без запинки прочитал свою речь. «Мой родной народ, я верен слову, данному мной при освобождении нашей Родины от гнета старого режима более 30 лет тому назад. Я считаю, что теперь сложились все условия для того, чтобы впредь жители демократической Санта-Марийской республики знали, что их страна называется так по праву, и чтобы они выбирали своих следующих правителей путем свободного голосования. Я настаиваю на том, что эти реформы были запланированы и никак не связаны с печальными событиями, являющимися достоянием общественности». Потом он спрятал бумагу, поиграл желваками, опустил глаза и вместо затяжной череды похвал самому себе, который он обычно заканчивал свои выступления, бросил короткое «это все» и вышел из комнаты.